Глава 26. Я устроился подсобным рабочим на спортверфь. Там работал сосед по коммунальной квартире Виктор Власьевич Желудев, краснодеревщик. После смерти матери он всячески опекал меня и уверил, что на верфи я буду неплохо зарабатывать. Так оно и вышло. Я имел в месяц около 200. Виктор Власьевич надеялся, что я заинтересуюсь производством, прирасту душой к спортверфи. Все вышло по-иному, но об этом потом. С Валентином я теперь встречался не очень часто, так как он работал в дневную смену, а я то в дневную, то в вечернюю. В выходные дни я запирался в своей комнатухе и пытался творить, но стихи не шли. Я буксовал. Позже я понял, что потерпел творческий крах через свое миллионерство. Поброжено, похожено, поискано, порыскано, а песня-то не сложена, а счастье не отыскано. Однажды в сентябре, вернувшись с работы, я нашел дома записку от Валика. Он сообщал, что дядя Филя умер. Он, Валентин, едет на похороны Филаретова и зовет меня участвовать в мероприятии. Я смог выехать только через день, в субботу. Дядю Филю уже погребли. Я попал на поминки. Поминки те организовал Василий Федорович, брат покойного. Дядя Филя был с ним в давней непримиримой ссоре, но стоило дяде Филе помереть, и соседи в первую очередь известили об этом братца. Тот явился как штык и сразу же провозгласил себя единственным наследником умершего. Василий Федорович немедленно разузнал, что в поселке живет некий Николаша Савельев, человек, который умело режет свиней. И вот Николаша пришел с ножом и безменом и прирезал Антуана, который к тому времени уже вырос в солидного Борова. Николаша получил за это 3 кило мяса и внутренности, а часть требухи досталась кошке Фроське, многогрешной кошке, которая не вкусила экстракта, но, тем не менее, пережила и Хлюпика, и Антуана. На поминки приперлась уйма народу, причем не только из Филаретова, но и из окрестных поселков. Места в доме не хватило, и столы расставили на участки, благо погода стояла удивительно ясная и теплая. Я заметил, что клумба имеет прежний вид, и подивился, почему этот дядя Филя пощадил свой алкогольный клад 20 бутылок портвейна. Запамятовать он никак не мог, пьющие таких вещей не забывают. Значит, еще надеялся на светлое миллионерское будущее. Пил он последние месяцы своей жизни невылазно, продал все, что можно продать, занимая деньжата направо и налево. Все в Филаретове удивлялись, почему Филимон Федорович при всей своей пропойной нищете не зарежет Борова или не продаст его. Цену ему предлагали неплохую, но тут дядя Филя был тверд. Умер он смертью нелепой, но мгновенной. Решил вставить жучка вместо перегоревшей пробки. И его ударило током. А сердце, надо думать, было уже ослаблено алкоголем. Умереть бы, не веря в прогнозы, в торопях, не расщухав беду. Так столкнувшиеся паровозы умирают на полном ходу. Волею случая произошло это в годовщину смерти тети Лиры. День в день. Поминки затянулись. Василий Федорович подвыпил и начал поносить покойных Бываевых за то, что они вырубили деревья. Он утверждал, что это психозная выдумка, и упрекал филаретовских аборигенов в том, что они не воспрепятствовали этому. Гости начали обиженно расходиться. В первую очередь ушли женщины, те, что приготовили угощение. Но группка местных выпивок сидела как приклеены. Валик был мрачен. Он почему-то считал, что участок и дом должны были перейти по наследству ему, а тут подсыпался этот братец, дядя Фили, и сразу ж подлец такой Антуана зарезал. И вот теперь мы, два миллионера, едим своего младшего брата по вечности. — Так ты не ешь, — сказал я. — Почему ж не есть? Это даже интересно. Бессмертный боровок, а мы его ам-ам. И меня тоже съедят братья-киношники. Они не уважают меня. Они мой сценарий забраковали. В высказываниях этих я уловил цинизм неудачника. Между тем Василий Федорович решил, что пора свертывать тризну, и пригласил выпить по разгонной. — Врешь! — «Желвак!» — закричал Валик. «Рано нас разгоняешь!» И он торжественным движением руки указал на клумбу и всем поведал, что там зарыто. Говорил он очень доказательно, да и пьянчугам хотелось очень выпить. Только факт, что сразу откуда-то появилась лопата, и работа закипела, копали поочередно. И вот бутылки появились на свет. Некоторые из них не выдержали, видно, зимних холодов, полопались, но большинство оказалось в целости. Пир возобновился с новой силой. Гости уж не помнили, по какому поводу они сюда явились. Звучали пьяные песни, разухабистые анекдоты. Организатор мероприятия, Василий Федорович, тоже приналег на портвейн и в результате свалился со стула наземь и захрапел. «Схожу по нужде». — сказал мне Валик и подмигнул. Что-то жутковатое почудилось мне в его тоне, в этом подмигивании. Какая-то злобная бодрость взыграла в Валентине. Вернувшись, он сразу же налил себе стакан портвейна, и часть напитка будто спьяно пролил себе на руки и затем тщательно отер их носовым платком. — Отчего от тебя керосином пахнет? — спросил я. — Молчи! — прошипел он. — Я на бабулином кирогазе и чай подогреть хотел. Голова болит. Так я... Молчи, Пауль. — Дымком потянуло, — сказал один из пьющих. — Никак нам еще по порции свининки выделят под портвейн в самый раз. — Дым из окна идет, — молвил другой. — Из окна кухни валил дым. Окно комнаты плотно зашторены. Светилось с неровным, колеблющимся светом. Казалось, в нем отражается дальняя заря. Казалось, занавеска колеблется от ветра. «Пожар!» — крикнул кто-то. «Дом горит!» Началась суматоха. Кто-то побежал за ведром, кто-то за багром. Крики, гвалт. Добровольная пожарная дружина прикатила бочку с насосом, шланг. Но старые сухие стены пылали уже вовсю. Погребальный костер в честь дяди Фили взметнулся аж в самое небо. Бились с огнем смело, но бестолково. Больше всех суетился Валентин. Он даже сделал вид, будто хочет влезть в окно прямо в полымя, но его тащили. Дом Бываевых догорал. Протрезвевший брат покойного плакал и ругался. Последние гости и пожарники-добровольцы покидали участок, толкуя о причине пожара. Все считали, виновата плохая проводка, и из-за этого, мол, погиб и Филимон Федорович. Если в доме ты чинишь проводку, и про пиво забудь, и проводку. В тот же день мы с Валентином уехали в Ленинград. Валик был пьян, но хотел казаться совсем пьяным. Сидя в вагоне, порой он искоса, из-под тишка, поглядывал на меня, будто ожидал чего-то, но я не сказал ему ничего существенного. Друг не со зла порой обидит нас, и другом быть перестает тот час. Но как легко прощаем мы друзьям обиды, причиненные не нам.